пригород Санкт-Петербурга, владение клана Прохоровых, район заброшенных промышленных построек, 21:38. На полу старого склада в беспорядке валялся мусор, в основном состоящий из битых кирпичей, осколков стекла и бетонной крошки вперемешку с кусочками арматуры. По углам притаились мрачные тени. Пахло сыростью и затхлостью давно не использовавшегося помещения. Принесенные фонари освещали центр с выстроенными в ряд тремя стульями. Крепко привязанные люди хранили молчание, угрюмо оглядываясь вокруг с того момента, как их сюда притащили около 10 минут назад. Пленители не сразу приступили к допросу, дав время пленникам осознать положение, в котором те очутились. «Итак, я вас слушаю». Стас остановился в паре шагов от сидящих мужчин, перебегая равнодушным взглядом по задержанным слева направо. В ответ тишина. Молодой маг, не скрываясь, поморщился. Он знал, что ему предстоит сделать, и это ему совершенно не нравилось. Ускоренный выпуск из Златоградского лицея, дополнительные курсы по боевой магии с переводом в действующее подразделение детей вьюги, казалось, открыли перед ним все двери. И вдруг этот несуразный приказ. Временно прикомандирован к департаменту хранителей тишины. То есть из воинов отправили в полицейские. Кому это может понравиться? То, что много других боевых магов, более опытных и заслуженных, также отправили на помощь стражам правопорядка, Стас предпочитал не вспоминать. Молодости свойственен эгоизм. В первую очередь жалея себя и проклиная распоясавшихся преступников. Но приказ есть приказ, и его необходимо выполнить в любом случае. В клане умели прививать дисциплину всем новичкам, независимо от того, сколько они уже прослужили. «Я все равно добьюсь от вас ответа», – скучным голосом прокомментировал юный колдун упорство подозреваемых. Трое взрослых мужчин, два типичных европеоида и один представитель негроидной расы не проронили ни слова. В комнату стремительным шагом зашел боец из группы захвата, переодетый, как и все оперативники, в штатское. Молча подал работающий планшет. «Что там? Узнали личности подозреваемых?» Стас взял портативный компьютер, бегло пролистал выведенные на экран данные. «Что тут у нас? Имена, даты рождения, адреса проживания, бывшие места работы. Ха, забавно. Ты, значит, бывший зампрокурора по области». Палец ткнулся в крайнего слева мужика. «А ты из ментов». Новый жест указал на центрального. «Понятно». Маг принялся рассеянно делиться размышлениями вслух. «Скорее всего, раньше вы уже были знакомы. Могу предположить, крышевали наркоторговцев. После прихода к власти колдовских кланов и увольнения... не захотели лишаться былых доходов, свернули на кривую дорожку уже окончательно. Выбились в главари, поставили производство на широкий поток. Место удобное, порт под рукой. Правда, не учли, что на территории холодного предела мы уже разобрались с сетью распространителей. Группировку выходцев с южных рубежей зачистили до последнего человека. Хранители тишины очень рьяно взялись за этнические банды на своей территории». Последовала пауза. «А ты тогда кто у нас будешь, уголек заморский?» Указующий перст уставился на африканца. «По тебе сведений не нашли. Может, не будешь кочевряжиться и расскажешь все сам?» Довольно крупный негр немного помолчал. После соизволил ответить, гордо заявив. «Я есть американский гражданин!» На ломаном русском произнес он. «Я требую немедленного вызова консула!» Стас восхитился. «Круто! У нас тут прямо международный преступный синдикат образовался!» На него не произвело впечатление упоминание гражданства чернокожего бугая. Тот не просек момент и попробовал снова сделать упор на неподсудность своего статуса. «Я гражданин Соединенных Штатов Америки! Не можете меня задерживать! У вас будут большие неприятности!» Забывшись, последнюю фразу негр выговорил совсем без акцента. Макс сразу же обратил на это внимание. «Хе, Какие превосходные лингвистические способности! Раз и избавился от плохого выговора. Поняв, что ступил, африканец моментально заткнулся, уставившись в пол. Колдун-дознаватель откинул полы укороченного пальто в стороны, положил руки на пояс. «В любом случае, будь ты даже самим послом, мне плевать на это. Забыл, какие времена настали? Это раньше тебя сразу бы отпустили, стоило показать паспорт с орлом и полосатым флагом. Минимум получил бы условно и вышел по амнистии. Прежние власти любили играть на публику, позже отпуская иностранцев от греха подальше. Сейчас эта тема уже не прокатит. Понадобится, я тебя, уголек, на куски порежу, будь ты хоть самим папой римским». Сказанные безмятежным тоном слова оказали воздействие, но, к сожалению, не то, на какое рассчитывал Стас. Доселе игравший в молчанку бывший прокурорский сотрудник брезгливо процедил. «Молодой человек, а вы не превышаете своих полномочий. Глядя на ваши действия, лично я сильно сомневаюсь, что мы имеем дело с представителями правоохранительных органов, а не с конкурентами из числа бандитов». Мак живо обернулся в его сторону и извительно осведомился. «То есть вы признаете себя преступником, раз у вас есть конкуренты среди бандитов?» Его тоже было трудно смутить неожиданным отпором. Прокурор заткнулся. Вместо него голос подал бывший полицейский. «Они боятся, знают, что находятся на чужой территории. Вот и шкерятся по старым складам. Если Прохоровы узнают о них, то быстро глаз на жопу натянут этим выродкам». Стас печально покачал головой. Плохие парни никак не хотели идти на сотрудничество. Но переходить к активным методам допроса ему все еще не хотелось. Юному одаренному совершенно не нравилось пытать людей. «Водный клан – люди серьезные», – признал он. «Спору нет. Правда, не очень ответственные. Все никак до конца не выведут у себя ублюдков типа вас. Приходится за них выполнять работу». На сухогрузе, зашедшем в Архангельск, нашли большую партию синтетической наркоты. Начальство вызвало и распорядилось разобраться, проследить источники, уничтожить производителей, где бы они ни находились. И вот я здесь. Спустя 2 недели стою перед вами. Мы уже сожгли вашу лабораторию, перебили большую часть подельников, обнаружили 1 перевалочный пункт. Перед смертью ваши помощники признались, что есть еще один, о котором известно только от троицы главарей. Там хранится самый чистый продукт перед тем, как его разбавляют перед фасовкой. Он-то мне и нужен. А то получится, что приеду домой, скажу, что все в порядке, а через пару месяцев какие-нибудь обдолбыши найдут вашу дурь и пошлют ее по прежнему маршруту. Я же буду выглядеть полным кретином. Стас говорил размеренно, не повышая голоса, стараясь донести свою мысль до оппонентов. «Поймите меня правильно. Я вовсе не жажду пускать вам кровь. Но если вы не оставляете мне выбора, то что еще остается делать?» По складу разлилась тишина. Недобрая тишина. Мрачная, тяжелая, удручающая, не сулящая пленникам ничего хорошего. «Вы сами навлекаете на себя абсолютно ненужные беды», — проникновенно продолжил боевой маг с внешностью пацана 17-18 лет, обращаясь к мужчинам значительно старше его. «Давайте не будем создавать друг другу проблем. К сожалению, бесполезно. Никто не возжелал излить душу, покаявшись в многочисленных грехах». Через единственный вход внутрь зашел еще один человек. Фома, сотник из детей Вьюги, командир приданных Стасу солдат. «Есть прогресс?» Колдун с досадой покачал головой. Мирный подход не сработал. «Я так и думал», — хмыкнул военный со стажем. «Говорил же сразу. Лучше не терять время и сразу начать с пыток». «А если не поможет?» Не то чтобы недавнему выпускнику магического лицея претила мысль доставлять людям боль. Он все-таки являлся воином, а не созидателем. Но мучить связанных казалось слишком уж неправильным делом. «Тогда привезем сюда их родных», — и я лично отрежу у них с тела лишнее, прямо перед упрямцами», – зловеще пообещал Фома, без всякого намека на улыбку. Он не шутил и говорил совершенно серьезно. Не нужно быть экстрасенсом или ментатом, чтобы понять эту простую истину. Лица всех троих пленников сразу же посерели. Они поверили в озвученную угрозу, которая прозвучала вовсе не угрозой, а обязательным обещанием выполнить задуманное. У Стаса по спине пробежал целый эскадрон мурашек. Зачастую ветераны детей вьюги даже на него нагоняли страх своей беспощадной решительностью выполнить приказ, поставленный князем. Сказано убрать наркотики с улиц холодного предела. Не сомневайтесь, приказ будет выполнен. Во что бы то ни стало. По сравнению с новобранцами, старички, проходившие подготовку с самого рождения, включая обычных солдат, а не только боевых магов, отличались намного большей суровостью. В дивных землях царила другая жизнь, другая мораль, другие нравственные принципы и этика. Если до этого бросающий пустые угрозы юнец не вызывал у пленников ничего, кроме угрюмых кривляний, то матерый волчище, ставший с ним рядом, оказал уже совсем другое воздействие. Этот обязательно сделает, раз обещал, без малейших сомнений и колебаний. Руки не дрогнут. «Не посмеете!» – прошептал бывший прокурор. В его глазах плескался дикий ужас. Двое других наркоторговцев не отставали от подельника, вытаращившись на деловитого вояку, замаскированного под обычного гражданского. «Посмеем, посмеем!» – успокаивающе буркнул Стас. Молодой маг опомнился и принялся, как говорится, ковать железо, пока горячо. «Где наркота? Говори, тварь!» И главный среди пленников не выдержал. «Перволитейная, 21, гаражный кооператив, под 347 номером, бумажные мешки из-под бетона. Там их 20 штук, сложены в смотровой яме». Стас бросил взгляд на Фому. Тот спокойно кивнул, отдал негромким шепотом распоряжение по телефону. Оперативная группа из пятерки бойцов отправилась проверять выданный адрес. 20 минут прошли в тишине. Ни маг, ни сотник не захотели дальше разговаривать с наркоторговцами, в прошлой жизни занимавшимися охраной тех самых жителей, кого сейчас с усердием травили искусственными наркотиками. «Есть, все в порядке», – сообщил Фома, выслушав доклад после принятого звонка. Колдун небрежно кивнул, не оглядываясь, вышел наружу, в стылую ночь, где их ждал неприметный седан. Один из солдат вытянул из куртки пистолет, снабженный глушителем. Раздались глухие щелчки. Тела не будут прятать, оставят как есть, выдав убийство за разборку между криминальными элементами. Откинувшись на спинку сиденья, Стас устало прикрыл глаза. Задание выполнено, можно возвращаться обратно. «Слышали последние слухи?» — осведомился Фома, занимая место за рулем и желая отвлечь молодого мага от неприятных мыслей о недавно совершенных поступках. Как ни посмотри, а командиром оставался именно он. Значит, и вся ответственность, включая действия бойцов, тоже лежала на совести совсем еще юного парнишки. Следовало его подбодрить, а еще лучше переключить внимание на что-нибудь более подходящее воину. Все-таки уборка мусора, пусть и человеческого, это не совсем то, чем должны заниматься дети вьюги. «О чем?» – откликнулся Стас, приподнимая голову. Сотник чуть помедлил, выезжая с грунтовки на трассу, и лишь набрав скорость, ответил. «Говорят, скоро нас отзовут обратно. Князь планирует военную кампанию. Будем штурмовать Северную Европу».